Ванетта поставила для гостя раскладушку возле своей постели. Но и этого оказалось недостаточно. Ночью пальцы Аси судорожно сжали руку Анетты. Женщины не разговаривали, они держались за руки. И обе как бы брели по краю бездны, связанной одной веревкой. Утром Ася вернулась к себе в гостиницу. Но еще не раз она с наступлением ночи прибегала к Анетте. Потом решилась переехать на свою прежнюю квартиру. Квартиру умершего Марка. Но по вечерам она приходила к Анетте ужинать. Если в этот день она была слишком взбудоражена, то оставалась ночевать и устраивалась на диване. Наконец она совсем перебралась к себе. Было решено, что малыш временно останется у бабушки, где Ася видела его ежедневно. Однако временное житье превратилось в постоянное, хотя об этом не было сказано ни слова. Причин к тому самых разумных было предостаточно. Присутствие Вани облегчило горе Анетты. Да и, по всей видимости, мальчик чувствовал себя лучше у бабушки, чем у матери. Ася охотно обвиняла себя в отсутствии педагогических способностей. Анетта сначала старалась незаметно привязать Асю к ребенку для ее же Асиного блага, а теперь не настаивала. Ее эгоизм искал благовидных предлогов для того, чтобы удержать Ваню при себе. Как же проходили Асины дни? Слишком деятельная у нее была натура, чтобы до бесконечности перебирать воспоминания. Она начала приводить в порядок все свои бесценные реликвии, все бумаги Марка, но скоро потеряла вкус к этому делу и бросила его на полдороги. Порядок и беспорядок, вернее, страшнейший из беспорядков, среди которого ничего невозможно было отыскать. Да и напрасно она старалась, потому что весомость вчерашнего дня растворялась в прошлом, а она, Ася, продолжала идти вперед. И из прошлого она могла унести с собой только то, что не противилось движению вперед. И прежде всего этим багажом оказалась ненависть к убийцам, жажда мести, жажда отомстить тем, кто похитил ее Марка, но где и как их подстеречь. Даже тот, кто именовался хорошо осведомленным, возможно, был осведомлен меньше, чем думали окружающие, а если и был, то отнюдь не жаждал славы причастных к тайнам богов. Жан Казимир, которого не так-то легко было прижать к стене, уверял теперь, что он вовсе не предвидел беды. Он даже пытался преуменьшить значение своих предостерегающих слов, сказанных накануне отъезда Ривьеров. Просто, уверял он, это были советы соблюдать осторожность вообще, подсказанные ему опытом вообще. Но когда Ася, гневно раздув ноздри, тесня его в его же редуте, пожелала узнать, что это за опыт вообще, Жан Казимир уклонился от прямого ответа и стал туманно распространяться о неизбежных опасностях, которые поджидают каждого, кто угрожает интересам сильных мира сего. «Вы знаете их не хуже меня», — и тут же добавил, «но они не имеют никакого отношения к прискорбному случаю, жертвой которого стал Марк». «Бывают такие периоды, когда эти несчастные случаи становятся эпидемией. Такой же случай сродил Тимона и прочих убитых по ошибке или в силу стечения обстоятельств. Нет, Зара жена ведет ее на след преступников. Он прислал соболезнования, словно дело шло в обычной железнодорожной катастрофе. Много лет спустя Ася встретилась с Зара в Америке. Под ее напором он дал уклончивый ответ, из которого, однако, можно было вывести заключение, что удар шел из более далеких, более высоких сфер, чем хозяин. Откуда ж тогда? И кто у вас в Италии больше хозяин, чем сам хозяин? Зара пожал плечами. Он даже не хозяин своей полиции. Но пока что ничего не было известно. Молчали все. И те, кто знал, не будучи виновным, и те, кто был виновен, может быть, по неведению. Ася в ярости стискивала зубы. А, впрочем, что ей надо было еще знать? Она знала только, что сделал тот, кому выгодно. Знала, если не кто, то где враг. И знала, где взять оружие, чтобы поразить врага. Ей не терпелось вновь присоединиться к своему лагерю. Лагерю революции, к лагерю Великого Союза Пролетариев. И Ася убеждала себя, что, присоединившись, она последует воле Марка, выполнит его завещание. То, что не успел сделать, он сделает она. Таким образом, душа усопшего, как верили в старину, не только будет отомщена, но и будет питаться за счет действия. Ибо действие есть жизнь, та жизнь, которую у него отняли. Ася совершит возлияние кровью, своей кровью, которая жаждет пролиться, и сверх того, если сможет, она сможет кровью врага.